Издательство «Бель-Леттер». Спешите чувствовать. Дамьен Роже. Почетные арийки. Различие жизненных обстоятельств есть не что иное, как испытание, ниспосланное нам богами. Я ни слова не скажу вам больше. Пьер Мариво. Остров невольников. 1725 год. Читает Андрей Новокрещенов.